Глава 7. «Баронкин? Сан Саныч?» — первым делом переспросил Эммануил Рудольфович после моего телефонного звонка ему и краткого пересказа случившегося. «Знаю этого человека. Жулик еще тот. За деньги любую справку выдаст. Но у него вес имеется, поддержка. Так что там к справке не подкопаться будет. Все по высшему разряду. Он за свои услуги дорого берет». «Вот такие дела, Эммануил Рудольфович», — вздохнул я, соображая, как же поступить дальше. Просто проигнорировать эту выходку Александра. Чуяло сердце, это еще аукнется мне. «Это что же, Александр в открытую пошел против тебя?» Словно бы у самого себя спросил адвокат. «Это зря. Позорит только честь семьи. Ну да ладно, не мне его судить». «И что же, вот так вот просто они смогут меня признать дураком?» «Это ты, Максим Петрович, не переживай. Любой гражданин Российской империи может быть признан недееспособным только по решению суда и при наличии предусмотренных законодательством оснований. То, что эти докторишки там написали, всего лишь бумажка. Она пока не может быть основанием. Скорее всего, следующим шагом будет обращение в суд Александра с этой бумажкой. Заявление, обращение, заключение — все как положено. Суд? Верно. Только он, как я уже говорил ранее, может окончательно признать человека недееспособным. Вот он и решит, дурак ты или нет. Но тут, конечно, может случиться одна загвоздка». «Какая?» — насторожился я. «Если дело попадет к нужному судье». «Что значит «к нужному»?» «Прикормленному», — едва разборчиво ответил Эммануил Рудольфович. «Ты ведь уже взрослый, должен понимать, что не все судьи кристально чистые. Есть некоторые, их, конечно же, меньшинство, и позор им на их седые головы, но они все же есть, которые могут повязку объективности со своих глазок подпустить чуток и решение принять в нужную сторону, если ты понимаешь, о чем я». «Догадываюсь». «Подожди», — в трубке послышалась возня. «Ага, вот». «Что такое?» «Смотрю сейчас по базе. Если что-то с твоим...» «Ага, ну вот, как я предполагал. Уже подали в суд на признание недееспособным. В канцелярии уже сидит заявка на регистрации». «Так быстро?» — удивился я. «Куй железо пока горячо, Максим. У них уже все было готово. Нужно было только медицинское заключение, которое этот Сан Саныч состряпал на коленке за 5 минут. Вот ведь паршивцы какие! Подсуетились! Извините, конечно, Максим Петрович, что я при вас так вашего брата называю, но более мягких слов у меня нет для него. Что же теперь делать? Остается только надеяться на лучшее». «Но готовимся к худшему», — угрюмо закончил я. «Верно», — невесело усмехнулся Эммануил Рудольфович. «Максим, ты не переживай. Я буду держать тебя в курсе дела. Сейчас своих людей пошлю в канцелярию. Пусть вынюхают что да как. Кому планируется отписать заявка и прочие канцелярские дела? Все будет нормально. Я еще позвоню тебе». «Спасибо». Я положил трубку, задумался. Вот ведь гадство-то какое получается. То тюрьма грозит, то психушка. Минут через 5 на сотовый телефон позвонили. Номер был незнакомый. «Алло?» «Максим Петрович Вяземский?» Голос был женским, строгим, словно у учителя. «Да, это я. С кем разговариваю?» «Меня зовут Наталья. Я с канцелярии Его Величества». «Чем обязан?» Я немного удивился такому абоненту. Не ожидал. «Надворный советник, господин Аксенов Вадим Денисович, получил письмо касательно вашего назначения и желает увидеться с вами лично для знакомства. Вам удобно будет подъехать сегодня во второй половине дня к Вишневому дворцу?» Отказывать во встрече третьему человеку после императора было верхом глупости, поэтому я тут же ответил. «Конечно же, мне будет удобно. Какое время необходимо подъехать?» «Я запишу вас на 15:00». «Хорошо. Прошу вас, не опаздывайте. Я буду вовремя». В трубке раздались быстрые гудки. Встреча с надворным советником — это хороший повод завести нужные знакомства. Я позвал Нянзу, попросил приготовить мне какой-нибудь строгий деловой костюм, в котором можно будет показаться в Вишневом дворце. Услышав про дворец, китаец удивился, сказал: «Это очень важная встреча, Максим Петрович. Господин Вадим Денисович очень влиятельный человек». «Я понимаю. Постараюсь быть максимально любезен. И еще», — я повернулся к китайцу. «Нянзу, я хотел с вами поговорить насчет того случая с Анфисой». «О, Максим Петрович, знаете, что я не сую нос в чужие дела. Все, что видят мои глаза, остается при мне и никуда больше не уходит». «Спасибо», — кивнул я. «Но чтобы ты знал, между нами с Анфисой ничего нет. Это просто случайность, глупая случайность». «Просто случайность», — кивнул китаец и, низко поклонившись, вышел. Вскоре костюм был готов. После обычной одежды, джинс, футболки, кед, было необычно надевать его. Но едва пиджак сел, как влитой на плечи, и точно обтянул талию, я не мог налюбоваться собой. Черт возьми, совсем другое дело. С зеркала на меня смотрел уже не подросток, а солидный парень. Серьезный, статусный. Черные прямые брюки, приталенные, удобные. Пиджак, выгодно подчеркивающий фигуру, белоснежная рубашка под ним, галстук. Я едва не пищал от удовольствия. Стиляга! Что тут еще сказать? Машину я попросил подать за час до встречи. Все-таки опаздывать и в самом деле не стоило, тем более к такому высокому человеку. Уж лучше прийти пораньше и подождать. На всякий случай, взяв с собой зеленый пропуск, который мне дал Бартынов, я направился к выходу. Путь от дома до Вишневого дворца занял полчаса. Оставшееся время я оформлял пропуск в сам дворец, пройдя 7 кругов ада. Казалось, проще выучить китайский язык, чем попасть на прием к человеку, который тебе и так назначил встречу. Сначала пришлось оформлять пропуск в отдельном здании, где меня записали, расспросили о цели визита, выдали бумажку с квадратной печатью. Потом я пошел к проходной, где меня тщательнейшим образом досмотрели. Потом пришлось звонить в приемную надворного советника, чтобы оттуда спустили формуляр по допуску. Формуляр спустили. Но, как оказалось, не той формы. Нужно было на разовое посещение, а дали на собеседование. Получил нужную форму, заполнил. Пошел к другому окошечку, где мне поставили круглую печать. Охрана вновь меня обыскала, поставила треугольную печать, пропустила в дворец. В самом дворце пришлось долго ждать сопровождающего. Ей оказалась та самая женщина, которая мне звонила. Пройдя металлоискатель, мы вошли в коридор. В небольшом окошечке проставили дату и время захода во дворец. Вошли, наконец, в лифт. Ожидая, что и в лифте с меня начнут требовать каких-нибудь допусков, я заметно нервничал. «Успокойтесь», — видя мое состояние, произнесла секретарша. «Вадим Денисович сегодня в хорошем настроении». Мы поднялись на 5-й этаж, вышли в просторный коридор, застеленный ковром. Настоящим ковром. Не паласом, не каким-то ковролином, а, мать его, настоящим индийским, джайпурским ковром. Определил я это сразу, по качеству ворса, по ручному плетению узла, по характерному рисунку. Да и секретарша, не скрывая гордости, подтвердила мои догадки, сообщив, откуда именно привезено дорогое покрытие. Вдоль стен стояли огромные китайские вазы, такой искусной работы, что я невольно остановился возле одной и некоторое время рассматривал причудливый витиеватый рисунок. На стенах картины, двухметровые, трех, с эпичными сюжетами битвы Его Величества Императора на белом коне против черного дракона, собирательным символом всех врагов. От одного только вида всего этого богатого и масштабного убранства я почувствовал себя совсем крохотным, ничего не значащим человечком. Было боязно наступать на ковер. Не дай бог замараю туфлями. Проходить мимо вас, а если ненароком задену? И чувство того, что я тут лишний, все больше крепло внутри. «Вот кабинет Вадима Денисовича. Подождите немного в приемной. Я сообщу, что вы подошли». Я остался ждать. А секретарша, до этого вальяжно вышагивающая по индийскому ковру, вдруг в один миг превратилась в какую-то сутулившуюся тень, тихо постучала в массивную дубовую дверь, бочком вошла внутрь. Вышла такая же, задумчивая, серая, шепнула. «Проходите, он ждет». Видя такую резкую смену на лице секретарши, я и сам невольно начал нервничать. Кабинет надворного советника был просторным, даже слишком просторным. Было светло. Свет проникал сквозь белые жалюзи, мягко рассеивался, играя бликами на лакированных изгибах стульев. Приятно пахло терпкостью, коньяком, дубом, имбирем, сигаретами. Пахло статусом, властью, силой. Стол стоял у дальней стены, и идти до него пришлось 17 шагов. За столом сидел мужчина, лет 40, подтянут, гладко выбрит, лицо загорелое, почти медное, лоб прорезан двумя глубокими морщинами. «Добрый день», — произнес я, глядя на сидящего. Надворный советник что-то писал, не обращая на меня внимания. Терпеливо дождавшись, когда он закончит свое дело, я повторил. «Добрый день!» «Здравствуйте, Максим Петрович!» Мужчина медленно поднялся, протянул мне руку. Я поприветствовал его, попутно отметив, насколько сильно его рукопожатие. «Присаживайтесь!» Он указал на стул. Я сел. «Хотите чего-нибудь выпить?» «Нет, спасибо». Хозяин кабинета внимательно меня рассмотрел, без стеснения, словно товар на витрине магазина. Потом сказал. «Я получил от вашего рода письмо касательно той трагедии, что приключилось. Примите мои искренние соболезнования. Господин Петр Вяземский был хорошим человеком. Я его знал лично, и нареканий к нему у меня не было. Соболезную из-за его кончины. Спасибо, — ответил я. Но, тем не менее, жизнь продолжается, и, насколько я знаю, теперь вы являетесь представителем рода Вяземских. Пётр в завещании упомянул именно вас. Верно, — сдержанно кивнул я. Поэтому хочу поздравить вас с назначением. Хотел увидеть вас лично, посмотреть на вас, познакомиться. Вадим Денисович вновь пожал мне руку. «Спасибо за поздравление», — ответил я, вновь ощущая, как его рука с хрустом сжимает мою. «Не надо было быть опытным магом, чтобы почувствовать, насколько силен надворный советник, не физически, но магически. Один его взгляд мог обрушить многоэтажный дом. Захоти, советник, этого. Каждая клетка его тела была наполнена мощью, от которой становилось страшно, словно сидишь перед атомной бомбой. Пытаться магически прощупать и выяснить, что за атрибут у него, а может быть, не один, имеется, я не стал. Поостерёгся творить тут заклятие. Вы всё-таки у нас рекордсмен. Один из самых молодых бояр нижней, да и верхней, наверное, тоже палаты. Кто вступил в столь высокую должность? Поздравляю. Ещё раз спасибо. Постараюсь оправдать возложенное доверие. Как вам первые дни в новом статусе? Пока сложно сказать, уклончиво ответил я. Не все вопросы и дела ещё удалось изучить. Это верно. Слишком много дел у нас. Но вы изучайте, внимательно изучайте. Вопросы тут все важные, неважных не бывает. Сами понимаете, что всё-таки это государственная служба. На благо народа работаем и трудимся. Понимаю, кивнул я. Вадим Денисович откинулся на кресле, закинул ногу на ногу. Вопросы, которые решал Пётр Вяземский, касались в том числе железнодорожных поставок некоторых материалов. Сейчас это как никогда актуально. На носу очередной прорыв. Первый круг взят, а там и недалеко до барьера. Сами понимаете, какой риск. И в это трудное, неспокойное время поставки железной дорогой, необходимого провианта, материалов, оружия, людских ресурсов, в конце концов. Это очень важный момент. Согласен, — вновь кивнул я. Вопрос важный? Чутьё подсказывало. Чем меньше слов я сейчас буду говорить, тем лучше будет для меня. Любая фраза, невольно брошенная, может в итоге обернуться против меня. Всё-таки в политических дебатах я был ещё не подкован. Молчи, так больше шансов показаться умным. «Ну вот видите», — радостно хлопнул в ладоши Вадим Денисович, «вы уже понимаете нужные и важные моменты. Всё-таки молодость — это ещё не показатель неопытности. Вас чувствуется хватка. Думаю, вы в итоге станете очень хорошим и умелым боярином, профессионалом своего дела». Надворный советник пристально на меня посмотрел, заставив смутиться. Я вновь поблагодарил его. Но почувствовал, что тот не просто так нахваливает меня, а ведёт к какой-то определённой теме. «Но в нашем деле ещё и важно понимание». Вадим Денисович сделал долгую паузу, словно пытаясь сформулировать дальнейшее предложение. «Понимание общей цели, общих принципов, общих точек взаимодействия. Мы все, я имею в виду бояр и госаппарат в целом, один единственный механизм, который должен работать слаженно. Если выйдет из строя одна шестерня, то и весь механизм остановится, понимаете? А этого нельзя допустить, в особенности в таком направлении, как железная дорога». «Согласен», — скупо ответил я. «С этого направления работы идут большие деньги, Максим Петрович. Налоговые сборы, акцизы, платежи за особые виды груза — это только малая часть. А ведь есть ещё поступления из госбюджета, топливо, оборудование, ремонты, дотации». Да множество разных статей, которые в своей сумме дают очень большие объёмы вливаний. Финансовые вопросы я пока ещё не углублялся. Это ничего страшного. У вас есть отличная слаженная команда. Она в курсе всех текущих вопросов. Я просто хотел сказать вам, что глупо будет с вашей стороны что-то менять. Я имею в виду кардинально менять. Ведь механизм налажен, всё идёт хорошо. Поэтому будьте разумны, не лезьте, не разобравшись. Последнее прозвучало с едва уловимой угрозой. Или мне показалось? Я присмотрелся к Вадиму Денисовичу. Тот широко улыбнулся. «Помните про то, что неисправную шестерёнку проще заменить на другую, чем пытаться перестроить весь механизм под её кривое неправильное движение». «Вадим Денисович, я не совсем понимаю, к чему вы клоните». «Ничего страшного, Максим Петрович», — вновь улыбнулся надворный советник. «Я думаю, вы занижаете свои возможности». «Вы всё прекрасно поняли, просто стесняетесь это признать. Не надо стесняться. В нашем деле это только мешать будет. Главное, чтобы тут...» — он постучал пальцем по виску. «Остались мои слова. Они пусть всегда будут звучать у вас в голове, при каждой сделке, которую вы будете подписывать, при каждом авансовом или расчетном перечислении денежных средств». Надворный советник поднялся с кресла, протянул мне руку. «На этом не смею вас задерживать. У вас наверняка найдется множество дел. Да я и сам скоро на совещание должен идти. Его Величество Император Российский вызывает». «Приятно было познакомиться», — натягивая на лицо улыбку, ответил я и пожал ему руку. «И мне». Я вышел из кабинета со странным чувством, будто меня макнули в грязь. Я все прекрасно понял, на что размыто намекал Вадим Денисович. Скользкий тип. Механизм, шестеренки, денежные средства. Теперь понятно, откуда такие дорогие ковры и китайские вазы. Надо как можно скорее встретиться с помощниками, с которыми работал Вяземский-старший, и понять, как именно идут эти денежные потоки. Наверняка этот Вадим Денисович имеет оттуда долю, поэтому и пригласил сегодня на беседу, обеспокоенный тем, что сменился человек, доставляющий ему его долю. За мной увязалась секретарша. Что-то тарахтело, но я отмахнулся от нее, как от назойливой мухи. Вышел, наконец, после очередной проверки на проходной, на улицу. Машины нигде не было. Звякнул телефон. «Максим Петрович!» — это был водитель. «Я чуть подальше отъехал. Тут нигде нельзя стоять. Говорят, только для работников Вишневого дворца». «Ты где?» «Я вас вижу, вы вышли. Я под деревом стою, метрах в 10 от вас. Гляньте прямо. Да, вот в эту сторону. Я машу вам рукой». Я увидел машину. «Иду». Погруженный в свои думы, я двинулся к авто. Все не выходило из головы разговор с господином надворным советником. Что-то ужалило в плечо, я дернулся, попытался отогнать насекомое, но не смог, рука не слушалась, а следом пришла боль. Я мельком глянул на место укуса и с ужасом увидел, что там зияет дыра, из которой течет кровь. Еще до конца не поняв, что произошло, я рухнул на землю, интуитивно, спасая себя. Весьма вовремя. Еще одна пуля пролетела в миллиметре над головой. Стреляли, кажется, со стороны стоянки. Я рванул на корточках вперед, вновь расстелился, наконец спрятался за одну из машин. Закипевший в крови адреналин не дал закричать от боли. Она попросту еще пока не ощущалась. Стрельба посреди улицы не вызвала ажиотажа только лишь потому, что никого не было. 3 часа дня. Еще не конец рабочего дня, но уже и не обед. Жара, все сидят в кабинетах и молятся на кондиционеры, да и оружие, кажется, было с глушителем. Вместо звуков выстрела раздавались сухие хлопки. «Твою мать, опять влип!» Я оглядел рану, наложил скрепляющее заклятие и сморщился. Пули были непростыми. Сквозь красную туманящую боль я почувствовал тугой магический пучок. Сквозь хаотичное сплетение заклятий удалось расшифровать элементы охраняющих основ. Еще раз выругавшись, я обезвредил заклятие, подпитал рану обезболивающими субстратами. Стало легче. Теперь найти стрелявшего. Кто это? Кондор? Или кто-то другой? Шальная мысль о том, что моя смерть будет на руку не только Герценам, но и родному брату Александру, обожгла разум. Нет, так низко пасть он не может. Или может? Попытка высунуться из укрытия чуть не стоила мне жизни. Пуля звякнула о капот авто, едва не снеся мне половину головы. Ну и где же хваленые люди Бартынова, которые должны, как он уверял, сразу же схватить Кондора, едва он появится на горизонте? Что-то никто не хватает стрелка. Я начал выискивать ходы отступления. Их было не так много, а если признаться, то только один. Идти назад, ко входу в Вишневый дворец. Там есть охрана. Они не допустят стрелка внутрь. Да только идти придется через просматриваемый, и значит, обстреливаемый квадрат. Достаточно быстро стало понятно, как стрелявший смог пробраться к стоянке незамеченным. Потянуло магическим субстратом морока. Толково сделано, даже удалось обойти ловушки. Придется отступать. Рискованно, но вариантов нет. Или есть. Чем я теперь рисковал? Ничем. У меня есть зеленый пропуск, и я могу в открытую кастовать заклятие. Чем я и занялся. Злость, замешанная на боли, помогли выплести тугую магическую спираль. Досчитав до 5, я высунулся из укрытия и тут же швырнул снаряд в сторону, откуда шла стрельба. Не прогадал. Создавая в воздухе что-то похожее на рябь, магическое заклинание стрелой полетело в стоявшего. Удар оказался для него ожидаемым. Заклятие отбросило противника, но не уничтожило. Какая-то хитрая защита была заранее накинута на врага. Причем специфичная, с учетом индивидуальных параметров того, кто будет его атаковать. То есть кто-то знал меня и мой почерк в магии. Учтя это в защитном заклинании. Становилось все интереснее. Хватило одного взгляда на противника, чтобы понять, это был Кондор, и он подготовился к нашей второй встрече. Я вытащил телефон, начал трясущимися пальцами набирать номер Бартынова, чтобы он как можно скорее отправлял сюда своих бойцов и живым задержал гада. Бартынов ответил с третьего гудка. «Слушаю». Голос был злой, словно его отвлекли от важного занятия. «Срочно нужно!» Договорить я не успел. Что-то обжигающее, давящее обрушилось на меня, заставляя подскочить. «Электромагнитная шапка, твою мать!» Заклятие, позволяющее поджарить мозги. Если бы не защита, я бы уже корчился в предсмертных муках на асфальте. Но мне повезло. А вот телефону нет. Он вздулся и начал искрить. Очередная порция ругательств невольно навернулась на уста. Я вновь начал выплетать сеть, которая в прошлый раз хоть на время, но всё же задержала Кондора. Правда, на этот раз я учёл все свои ошибки и добавил в магический фон немного глушащей магии. Против того, кто обладает навыками звуковой магии, это будет проблемой, с которой придётся повозиться. Атаковать сразу не получилось. Наложенная блокировка на раненую руку начала таять. Пришлось подкреплять. Драгоценные секунды были упущены. Кондор успел сделать обманный манёвр и зашёл ко мне со спины. Всё кончилось бы за мгновение. Кондор находился в 10 шагах от меня. Направить оружие, нажать на спусковой крючок. Пуля пробивает черепную коробку, превращая мой мозг в кисель. Мгновенная смерть. Но мне повезло. «Нет, не стреляйте!» — закричал я охранникам Бартынова, которые оказались рядом, словно по мановению волшебной палочки. Но они это понимали и без меня. Кондор — единственная ниточка, связывающая убийство Никиты Бартынова с Герценами. И поэтому он должен быть во что бы то ни стало живым доставлен Бартынову-старшему. Здоровяки были подготовлены не только физически. Их магическим умением мог позавидовать любой, по крайней мере, в части боевой магии. Просто один едва уловимый взмах, и Кондор расстелился на асфальте. Ещё один взмах, и невидимая волна придавила противника, не давая тому сделать хоть одно движение. Оружие отлетело под одну из машин. Кондор заскрипел от злости зубами, попытался вырваться, но не смог. Слишком тяжёлая сила придавила его. Когда он скостовал что-то вроде звукового резака и одним выкриком перерезал удерживающее его заклятие. Поднялся, но атаковать не успел. Охранники одним ударом в челюсть выбили из него всю дурь. Кондор вновь упал, схватился руками за челюсть. «Отлично сработано!» — выдохнул я. Бартыновские охранники скупо кивнули. Потом подняли Кондора. Крысиное лицо противника, вопреки поражению, светилось от счастья. Сомкнутые челюсти едва заметно шевелились, словно он рассасывал леденец. «Его надо доставить вашему шефу», — сказал я. Меня всего трясло. «Доставим», — кивнул один из охранников. «Не успеете», — процедил сквозь зубы Кондор. И вдруг начал дёргаться, словно его прошиб озноб. «Что это с ним?» Приступы усилились, изо рта полезла белая пена, глаза закатились назад. «Он съел что-то», — запоздало понял я. Один из охранников схватил Кондора за челюсть, замкнул её. Вместе с пеной на щеке схваченного блеснуло стекло. «Ампула с ядом!» — сквозь зубы процедил второй. «Сожрал, когда на асфальте был!» — предложил первый. «Скорее на землю! Надо его спасти!» — крикнул я. Кондор выгнулся дугой, захрипел, потом обмяк. «Поздно!» — спокойно произнесла смерть, появившись за спинами охранников. «Он уже в моих владениях!» Кондор, единственный человек, который мог спасти меня от гибели, был мёртв.